Глава 6. Замок и никакого обеда. На следующий день отлучиться из дому было позволено только Роберту. Он выдумал какой-то там благовидный предлог. Всем остальным Марта велела даже и не надеяться выйти за дверь. Надо же было их как-то приструнить за все их шалости. «А не то они совсем отобьются от рук», — сказала она кухарке. Правда, ей было немного жаль морить их в доме в такую хорошую погоду. Поэтому она добавила: «Но ты им все-таки испеки сладкий пирожок к чаю, это их немного утешит». Нетрудно догадаться, что за неотложные дела нашлись у Роберта. Только успев выйти за калитку, он тут же припустился бегом к песчаному карьеру. Надо же было загадать сегодняшнее желание. В этот раз найти Самиэда не представляло никакого труда. День был таким жарким, что он сам выбрался из своего песчаного убежища и сидел на мягком песочке, потягиваясь и почесываясь, вращая во все стороны своими выпученными глазами. «Э-э!» — воскликнул он, уловив своим левым глазом приближающегося Роберта. «Остальные-то где? Надеюсь, они не разбились вдребезги, летая на крыльях, а?» «Да нет», — отозвался Роберт. «Только с крыльями опять вышла сплошная ерунда, как и с прошлыми нашими желаниями. Теперь они все сидят взаперти, а меня одного отпустили только на полчасика. Пожалуйста, исполните мое желание побыстрее». «Валяй, желай», — сказал Самиэд, два раза повернувшись на мягком песке. А Роберту, как назло, лезла в голову всякая чушь. То ему хотелось перочинный ножичек, то ирисок, то альбом с иностранными марками. И ничего такого, что могло бы заинтересовать всех, так и не приходило на ум. «Ну», — торопил его Самиэд, — «давай, говори, время уходит». «Да не знаю я», — с досадой на себя откликнулся Роберт. «Выполните лучше какое-нибудь их желание. Чего они там дома сами пожелают?» Сказав это, Роберт вдруг испугался. Не придумают ли они там какую-нибудь очередную глупость? «Нет-нет», — поспешил он добавить. Но было уже поздно. Самиэд раздулся, увеличился втрое, потом резко выдохнул воздух и уменьшился до своих обычных размеров. «Все», — сказал он, — «ох, и трудно же мне это далось! Но все-таки получилось! А теперь беги домой!» Роберт бежал, прямо можно сказать, летел к дому. Вот он добежал до поворота, откуда должна была уже виднеться крыша их дома. Но тут он перешел на шаг. Потом и вовсе остановился. Что за притча? Никакого дома, никакого сада на месте не было. Роберт протер глаза и взглянул снова. Ну, конечно, кто-то из ребят, а может, все разом, захотели жить в замке. И вот перед ним высился мрачный замок с бойницами и стрельчатыми окнами, с 8 высоченными башнями, а в том месте, где был их сад, появились какие-то белые сооружения, похожие на грибы. Он подошел поближе. Боже, никакие это не грибы, это воинские шатры, а рядом с ними расхаживали несметные полки вооруженных воинов. Его сестры и брат пожелали оказаться в осажденном замке. В одном из окошек наверху кто-то махал чем-то сереньким. Роберт догадался, что это грязноватый носовой платок Серила. Он достал свой платок, махнул в ответ и сразу понял, что совершил ошибку. К нему тут же направились двое из осаждающих воинов с остальными шлемами на головах. В своих высоких сапожищах на длинных ногах они приближались к нему с такой угрожающей быстротой, что Роберт, вдруг ощутив себя маленьким мальчиком, застыл на месте и не решился бежать. Бежать было все равно бесполезно. К тому же он боялся рассердить приближающихся к нему воинов. Этим последним такое поведение пришлось по душе. «Клянусь всеми святыми, этот мошенник не из трусливого десятка!» — воскликнул один из них. Роберту понравилось его замечание. Мошенника, правда, он пропустил мимо ушей. «Странное на нем одеяние!» — сказал второй. «Уж не чужестранец ли?» «Ответствуй, отрок, что привело тебя в здешние края?» «С вашего разрешения я хотел бы пройти в свой дом», — ответил Роберт. «Ну, так гряди, куда тебе потребно». Роберт с трудом понимал их речь. Так говорили герои исторических романов, которые доводилось ему читать. «Стой, погоди!» — вдруг спохватился воин. Тот, чьи сапоги были подлиннее, и сам он был повыше. «Уж не несешь ли ты вестей к тем осажденным?» «Где обиталище твое, молви, юный рыцарь?» — спросил Роберта тот, на ком шлем был побольше. «Вон там!» — махнул рукой Роберт, а сам подумал, может, надо было сказать «там Эвот». «За нами шествуй», — сказал тот, что в длинных сапогах, — «предстанешь пред вождем, пусть он рассудит». Роберта повели к вождю. Вождь выглядел в точности так, каким он бывал на картинках в исторических романах. Он сидел на коне, в блестящих доспехах, с мечом в руке, со щитом в другой. На шлеме у него красовался плюмаж из перьев. Однако Роберту показалось, что все это блестящее вооружение было каким-то странным образом собрано из самых разных исторических эпох. «В чем цель твоя?» — спросил вождь. «Поведай мне всю правду, отрок. Не опасайся. Вульфрик де Тальбот не причинит тебе зла». Роберт вдруг подумал, что этот рыцарь, который и сам-то был ничем иным, как исполненным Самиэдом желанием, поймет гораздо быстрее, если ему рассказать все, чем Марта или цыгане или вчерашний пастор. Только вот какая тут была заковыка. Роберт боялся, что он не наберет достаточно старинных слов, какими обычно говорят герои исторических романов. Но он попробовал. «Гран мерси, добрый рыцарь, за твои приветливые речи. Видишь ли, наши родители в отъезде, а мы натолкнулись на Самиэда, играя в песчаном карьере». «С нами крестная сила!» — воскликнул рыцарь. «Что это такое, Самиэд?» «Ну, это такая фея, или, если позволишь, такой чародей. Ну да, скорее его можно назвать чародеем. И он каждый день исполняет по одному желанию. Сперва мы захотели быть красавцами. Потом мы попросили денег, ну, сокровищ, понимаешь? А вчера мы попросили крылья, и сперва все было здоровско». «Как?» — не понял рыцарь. «Ну, все было хорошо, а потом мы попали в просак». «Куда попали? Что такое просак? Это такая тюрьма?» «Да нет, не тюрьма, а просто очень трудное положение. И теперь мы наказаны и должны сидеть дома. И все это из-за Самиэда, ну, из-за этого чародея. Хоть бы нам никогда его не встретить». «И что, это такой могучий чародей?» «Да, очень сильный и могущественный». «Что кроется в твоих речах? Уж не мнишь ли ты, что чары его придали силы моему войску, осадившему замок?» — воскликнул доблестный вождь. «Знай же, что Вульфрик де Тальбот не нуждается ни в каком чародействе и сам способен вести свое войско к победе». «Конечно, конечно!» — поспешил согласиться с ним Роберт. «Но все же это немного и его вина, и наша тоже. Вас бы тут не было, если бы не мы». «Что это значит?» — спросил сэр Вульфрик сердито. «Речи твои темны и неучтивы. Что кроется за ними?» «Ох!» — вздохнул Роберт с отчаянием. «Вы, конечно, не можете этого знать, но вас на самом-то деле нет. Вы здесь только потому, что кто-то из моих сестер или брат сдуру пожелали оказаться в осажденном замке. С заходом солнца вы исчезнете». Вождь и воины переглянулись. И тот, что был в самых длинных сапогах, сказал: «Будь осторожен, мой благородный лорд. Мальчишка только делает вид, что он помешан, для того, чтобы ускользнуть. Не связать ли нам его?» «Я ничуть не более сумасшедший, чем вы все», — огрызнулся Роберт. «Только я был дураком, подумав, что вы все сможете понять. Отпустите меня. Я не сделал вам ничего плохого». «Далеко ли собираешься направить свои стопы?» — спросил вождь. «Домой, конечно», — сказал Роберт, махнув рукой в сторону замка. «Чтобы передать вести о необходимости подкрепления? Этому не быть». «Ну ладно», — отозвался Роберт, у которого блеснула одна мысль. «Тогда я пойду в другую сторону. Думается, доблестный рыцарь, сэр Вульфрик де Тальбот, не сочтет для себя возможным пленить мальчишку, который ничего дурного не сделал и хочет убраться, удалиться, не причинив никому никакого вреда». «Ты смеешь поучать меня?» — вскипел рыцарь. Впрочем, тут же успокоившись, добавил: «Ты прав, однако. Сэр Вульфрик де Тальбот не воюет с младенцами. Иди, а Джейкин пойдет с тобой». «Джейкин получит удовольствие», — пробурчал Роберт. «Пошли, Джейкин! Приветствую тебя, сэр Вульфрик!» Он козырнул, совсем даже не по-старинному, и пустился бежать в сторону песчаного карьера. Джейкин на своих длинных ногах легко поспевал за ним. Роберт разыскал Самиэда, торопливо откопал его, разбудил и стал молить исполнить еще одно желание. «Да я ведь уже одно исполнил!» — возмутился Самиэд. «И к тому же такое трудное, как никогда в жизни!» «О, пожалуйста, сделай, сделай, сделай!» — просил Роберт. А Джейкин в ужасе с открытым ртом уставился на говорящего зверя, который таращил на него свои улиточьи глаза. «Ну, чего тебе?» — проворчал Самиэд сонным голосом. «Пусть я окажусь там, где братья и сестры!» Самиэд начал раздуваться. Роберту в голову не пришло попросить, чтобы замок и осаждающие его исчезли. Он, конечно, знал, что все это результат желания кого-то из ребят, но и воины, и их вооружение казались такими реальными, что пожелать, чтобы все это исчезло, Роберту показалось невозможным. На мгновение он потерял сознание, а когда пришел в себя, то увидел, что вокруг него собрались сестры и брат. «А мы и не слыхали, как ты вернулся. Как здорово ты все сделал, чтобы исполнилось наше желание!» «Здорово-то здорово!» — проворчал Роберт. «Только я чуть не погиб из-за ваших дурацких желаний!» И Роберт рассказал им все, что с ним произошло. «Мы пока еще ничего не предпринимали», — сказала Антея. «Мы ждали тебя. Мы думаем стрелять в них через эти вот бойницы из лука, которые нам подарил дядя». «Да вы что!» — воскликнул Роберт. «Ведь у них самые настоящие луки и стрелы, а еще сабли, пики и кинжалы. Они могут что хочешь, даже поубивать нас всех». Джейкин говорил, что штурм начнется перед заходом солнца. «Нам надо как-то успеть подготовиться. Есть ли в замке охраняющие его солдаты?» «Да мы не знаем», — сказал Сирил. «Сразу же, как я пожелал, чтобы мы оказались в осажденном замке, все завертелось, закрутилось, а когда успокоилось, мы выглянули в окно и увидели лагерь и тебя на дороге. Так мы и не отходили от окна. Отличная комната, погляди, ну прямо как в настоящем замке». Комната была квадратная, с толстыми каменными стенами и сводчатым потолком. Маленькая дверь в углу выходила на лестницу. Каменные ступени вели вверх и вниз. Ребята спустились по лестнице и оказались на дворе, вымощенном каменными плитами и окруженном со всех сторон высоченными стенами замка. Посреди двора стояла Марта и как-то странно водила правой рукой вправо и влево. Неподалеку находилась кухарка и тоже как-то непонятно жестикулировала руками. Но самое странное и даже ужасное было то, что ягненок сидел прямо на воздухе, ни на чем, в 3 футах от земли и весело смеялся. Антея бросилась к нему и хотела взять его на руки, но Марта сказала сердито: «Оставьте его в покое, мисс. Он прекрасно себя ведет сегодня». «Но что он делает?» — спросила Антея. «Как что делает?» — отозвалась Марта. «Сидит себе, как ангелочек, на своем стульчике и смотрит, как я глажу белье. Не мешайте мне, у меня стынет утюг». Кухарка в это время совала невидимый противень в невидимую духовку. «Уйдите», — сказала она ребятам. «Я и так припозднилась с обедом». Они вошли в дверь и в первой же комнате сели на деревянную скамью, которая шла вдоль всей стены. «Ужас какой-то!» — воскликнули Анте и Джейн одновременно. А Джейн добавила: «Мне кажется, я нахожусь в сумасшедшем доме». «Что это все может означать?» — вопрошала Анте. «Жутко как-то. Лучше бы уж мы пожелали чего-нибудь попроще. Лошадь-качалку или ослика, или что-нибудь в этом роде». «Теперь уже поздно желать», — с горечью заметил Роберт. А Сирил сказал: «Заткнитесь на минуточку, мне надо подумать». Помолчав, он заявил: «Послушайте, я думаю, ничего страшного. Дело обстоит так. Вы все помните, что мы пожелали, чтобы слуги наших желаний не замечали. Поэтому они ни замка, ничего прочего и не видят даже. Так что замок находится на том самом месте, где был, а вернее, где и стоит наш дом. Так что слуги по-прежнему только его и видят. А мы не можем видеть наш дом, потому что мы видим замок. А они не могут видеть замок, потому что...» «Ой, перестань!» — перебила его Джейн. «У меня голова закружилась, как на карусели. Хорошо бы нам хоть обед-то увидеть. А если обед будет невидим, то и есть будет нечего. Я попробовал дотронуться до креслица, в котором сидел ягненок, но его не только не было видно, но и потрогать было нельзя. Там как будто был только воздух. Но воздух не съешь, а я голодная, как будто я вообще никогда ничего не ела. «Ладно», — сказала Антея. «От разговоров никакого толку. Давайте лучше осмотрим весь замок. Может, найдем что-нибудь съедобное». От этих слов в каждом пробудилась надежда. Они занялись обследованием замка. И хотя это был самый прекрасный замок, какой можно было только вообразить, замечательно обставленный, ни еды, ни охраны в нем не обнаружилось. «Отчего ты не пожелал такой замок, в котором были бы и еда, и солдаты?» — упрекнула брата Джейн. «Все сразу и не сообразишь», — вступилась за брата Антея. «А вот что я думаю, так это то, что сейчас как раз настало обеденное время». И вскоре они увидели, как Марта несет невидимый поднос. К счастью, столовая в доме оказалась как раз там, где в замке располагался пиршественный зал. Они смотрели на то, как Марта режет невидимую баранью ножку, раскладывает по тарелкам невидимую картошку и зеленый горошек. Когда Марта вышла из комнаты, они с тоской поглядели друг на друга. Стол был пуст. «Ну уж, это никуда не годится!» — воскликнул Роберт. «Это хуже всего!» «А мне есть расхотелось», — сказала Антея, стараясь, как всегда, примириться с неизбежным. Сирил угрюмо подтянул ремень. Джейн ударилась в слезы.